Глава 4. Суета вокруг Тоника. «Замрите!» – прошептал я, заглядывая на темную лестницу. «Мне кажется, там кто-то есть. Слушайте!» На первом этаже было тихо. В аптеке? Наверху вроде тоже. Хотя нет. Оттуда донесся тихий треск. «Как будто там что-то горит!» – заметил шутер, поднимая калаш. «Только я Гарри не чую». «Нет, Гарри», — согласился я. «Или... Ладно, идите за мной и не шумите». Я стал подниматься. Шутер с Алиной шли следом. На середине лестницы приостановился. Точно, что-то там горит. Вот теперь и гарь ощущается. То есть не такая, как может быть от пожара, даже слабого. Скорее напоминает запах костра, маленького, чтобы снаружи не было видно. Оглянулся на спутников. Аля развела руками. И правда, кто ж там может костер распалить? Бойцы Шульгина, всполошенные ночным происшествием, вонью и побегом пленника, добраться сюда раньше нас никак не могли. Да и не стали бы они разжигать огонь. Так кто же? Шутер дернул автоматом. И я резко повернул голову, переведя взгляд обратно на проем. В нем что-то мелькнуло, будто человек отпрянул. Донеслись тихие шаги, и я рванул по ступеням. «Там выглянул кто-то!» – крикнул шутер. Перед проемом, не сбавляя ход, я пригнулся, нырнул вперед и вкатился в зал. Спасибо Мише, покойному напарнику, научил, как правильно перемещаться. И бегом, и в присядку, и ползком. И вот так кувыркаться, катиться. Это только на словах легко, а на самом деле целая наука. Возле двери подсобки горел костерок, а в зале аптеки никого не было. Может, в подсобке? Вдоль стены я подбежал к ней, пока Аля с шутером входили в зал и осматривались. Заглянул. Тоже никого. Значит, человек выпрыгнул в пролом, оставленный гранатометным выстрелом. Шутер уже стоял возле дыры, и когда я подошел, ткнул пальцем. «Вон, вдоль домов бежит, видишь?» Я думал, что мы спугнули вернувшуюся сюда слепую девочку. Или, может, рыжего бородача? Хотя последний, судя по его поведению во время нашей встречи, вряд ли так уж легко спугнулся. Но нет, там ковылял какой-то старикан, просто хромой бомж, забравшийся в дом на ночлег и разжегший костер для согрева трухлявых костей. Разжегший? Стоп! А, собственно, из чего разжегший? Что он использовал для растопки, а? Выругавшись сквозь зубы, я оттолкнул подошедшую сзади Алю и бросился обратно к подсобке. «Твою налево! Твою направо! Твою, твою, твою!» Бродяг по миру ходит целая толпа. Многие имеют привычку устраивать тайники, схроны, схрончики, а другие имеют привычку, попав в новое здание, обыскивать в нем все закутки и закоулки в поисках чужих тайников. И если этот старик, если этот бомж, если этот чертов бомжара, так и есть. Выругавшись уже в голос, я поглубже запустил пальцы в дыру, где спрятал дневник. Его там не было. Не было! А возле костра обнаружилась скрученная трубочкой почерневшая страница. И рядом пепельные лепестки. Не от дерева, такие остаются от бумаги. А вон почти прогоревшая обложка. Этот гад ползучий спалил дневник травника, растопил им костер. Оставалась слабая надежда найти Тоник на своем месте. Но я тут же распрощался с ней, разглядев в свете огня, что дыра в углу больше не прикрыта паутиной. Сунув туда руку чуть ли не по локоть, так и не нащупал бутылочку с Тоником. Когда повернулся, в дверях стояли шутер с Алей и удивленно смотрели на меня. Отблески костра гуляли по их лицам. «В сторону!» Выскочив наружу, я подбежал к пролому, чтобы удостовериться, что старый бродяга топает в ту же сторону, что и раньше. Надо его догнать. Увидев снаружи огни фонариков, резко присел на краю пролома. Несколько силуэтов приближались к зданию. А хромой старик куда-то подевался. Хотя вон, за забором, вдоль которого идут бойцы Шульгина, мелькает тень. Раз – и пропало. И все. И больше не видно. «Это люди Григория! Стас, надо отступать, прямо сейчас!» «Линяем побыстрее!» – – закивал шутер. В это время один из бойцов поднял фонарик выше. Луч скользнул по двухэтажке к пролому. И мы все попадали на пол. Отползли вглубь зала. Там я выпрямился и сказал. «Так, хлопцы и девчата, дело плохо. Бродяга унес ценную вещь, которую я спрятал, когда вы на меня тут наскочили. В руки бойцам Шульгина, которые сюда идут, он, кажется, не попался. И двигается этот бомж, если никуда не свернет, на север. Не совсем к краю, но примерно в том направлении. Я иду за ним». «Для начала нужно выбраться отсюда незамеченными», – возразила Аля. «Вот этим сейчас и займемся», – кивнул я, направляясь к лестнице с карабином на изготовку.